Глава 21. Тяжелый случай. Травы, травы. Природа, природа. Вы старый простофиля. Он обвел вас вокруг пальца своими фокусами, верно? Теперь вы думаете, что натуральные травы вылечат ваш кашель. Эти слова были произнесены человеком весьма эксцентричного вида, похожим на медведя. Он носил косматый спенсер из ткани под названием «медвежья шкура», высокую енотовую шапку с длинным пушистым хвостом, свисавшим сзади, имел тяжелый небритый подбородок и держал в руке двустволку. Одним словом, настоящий траппер из Миссури, ведущий спартанский образ жизни с не менее суровыми и сдержанными спартанскими манерами и суждениями. Однако, как показывает дальнейший ход событий, он обладал соответствующей спартанской философией и книжными познаниями, а не только знакомством с охотой и умением жить в диком лесу. Должно быть, он подслушал часть беседы между Скрягой и Травником, ибо сразу же после ухода доктора обратился к его собеседнику, стоявшему у подножия лестницы и прислонившемуся к перилам. «Вы не думаете, что лекарство вылечит меня?» — прокашлял Скряга в ответ. «Но почему? Это натуральные, чистые травы, которые оказывают целебное действие. Вы думаете, если что-то происходит от природы, то это всегда хорошо? Но откуда взялся ваш кашель? Не от природы ли? Вы же не думаете, что благословенная природа вредит человеческому организму? Природа — это добрая королева Бес. Но тогда откуда берется холера? Но травы, травы, травы, они целебны. Что такое смертоносная белладонна, как не трава? О, тяжко слышать, как христианин поносит природу и ее целебные свойства. Разве больных не посылают на природу, где растут вольные травы? Да, и поэты посылают больной дух на зеленые пастбища, словно охромевшую лошадь, которую выпускают пастись без подков, чтобы нагуляла копыта. Поэты, своего рода травники, рекомендуют природу как лучшее лекарство для больного сердца и больных легких. Но кто заморозил до смерти моего погонщика в прерии? И кто превратил в идиота дикого Питера? То есть вы не доверяете травникам? Травникам? Помню одного худого травника, которого я видел лежавшим на больничной койке в Мобайле. Один из врачей делал обход, и когда увидел, кто там лежит, сказал с профессиональным торжеством: «Ах, доктор Грин, ваши травы не смогли вам помочь. Настало время для нас и для лечения ртутными препаратами. О, природа и ее травы!» «Кажется, я слышал что-то о травах и травниках», — произнес мелодичный голос, приближавшийся к ним. Это был никто иной, как наш травник, проходивший мимо с дорожным мешком в руках. «Прошу прощения», — обратился он к уроженцу Миссури, «но если я правильно понял ваши слова, вы не испытываете доверия к природе. А это, по моему мнению, распространяет дух недоверия слишком далеко». «И кто это такой, возвышенный и безукоризненный?» Охотник развернулся на месте и с циничным видом щелкнул затвором ружья, изогнув бровь и самодовольно прищурившись. «Тот, кто доверяет природе, питает доверие к людям и имеет некоторую скромную веру в свои силы». «Это ваш символ веры, не так ли? Доверие к людям, да? Скажите, как вы думаете, кого больше на свете? Глупцов или жуликов? Поскольку я почти не встречался с теми или другими, то затрудняюсь с ответом». «Тогда я отвечу за вас. Глупцов гораздо больше». «Почему вы так думаете?» «По той же причине, по которой на свете больше овса, чем лошадей. Разве жулики не пережевывают глупцов так же, как лошади хрумкают овес?» «Да вы шутник, сэр. Я могу оценить хорошую шутку». «Я вполне серьезен. Если вы серьезным видом отпускаете экстравагантные шутки, то просто поясничайте. Жулики жуют глупцов, как лошади овес. В самом деле, как смешно. Думаю, теперь я вас понимаю, сэр. С моей стороны было глупостью серьезно воспринимать ваши шутливые замечания о недоверии к природе. На самом деле вы доверяете ей точно так же, как и я. Я доверяю природе? Я могу повторить. Нет ничего более коварного и недостойного доверия, чем природа. Однажды я потерял из-за нее $10,000. Природа присвоила себе мои деньги, когда сбежала с этой суммой в виде моей недвижимой собственности. Моя приречная плантация была целиком смыта из-за внезапного перемещения русла реки во время паводка. $10,000 плодородной алювиальной земли унеслись вместе с водой. Но разве у вас не было уверенности в том, что почва вернется по прошествии многих дней? А вы, мой достопочтенный друг, он посмотрел на старого скрягу, вы еще не дошли до вашей койки. Прошу, если вы хотите остаться на ногах, не опирайтесь на эти перила. Лучше возьмите меня за руку. Предложение было принято, и старый скряга прислонился к травнику с доверчивым, почти братским видом, как менее сильный сиамский близнец опирался на другого. Уроженец Миссури рассматривал их в молчании, которое было прервано травником. «У вас удивленный вид, сэр. Это потому, что я открыто взял под защиту несчастного больного? Но я не стыжусь откровенности, какой бы она ни была». «Послушайте вы», — сказал миссуриец после задумчивой паузы, — «вы чудной парень. Прям не знаю, что и думать о вас. Но в целом вы напоминаете мне последнего паренька, которого я держал у себя на ферме. Надеюсь, это был хороший и надежный юноша». «О, да! Но теперь я начал собирать некий механизм для выполнения работы, обычно предназначенной для таких ребят». «То есть вы наложили вето на молодых людей?» «И на мужчин тоже». «Но, мой дорогой сэр, разве это опять-таки не свидетельствует о недоверии?» Шепот в сторону. «Отодвиньтесь немного, мой почтенный друг, вы слишком налегаете на меня. Недоверие к молодым людям, недоверие к мужчинам, недоверие к природе. Скажите, сэр, кому или к чему вы тогда испытываете доверие?» «Я доверяю моему недоверию, особенно к вам и вашим травам». «Что же», — со сдержанной улыбкой, — «по крайней мере, это откровенно. Но не забывайте, что, не доверяя моим травам, вы не доверяете природе». «Разве я уже не сказал об этом?» «Очень хорошо. В порядке возражения я допускаю вашу искренность. Тогда можете ли вы, не доверяющий природе, отрицать тот факт, что эта самая природа не только породила вас, но и добросовестно взращивала вас, пока вы не дошли до этого энергичного и независимого состояния? Разве не природе вы обязаны той зрелостью ума, с помощью которой вы так бесцеремонно отвергаете ее? Разве не природа наделила вас теми самыми глазами, которыми вы пользуетесь для ее критики? Нет. Остротой моего зрения я обязан окулисту из Филадельфии, который прооперировал меня в 10-летнем возрасте. Природа создала меня слепым. Я бы остался таким, если бы мой окулист не воспротивился этому. Тем не менее, сэр, судя по вашему лицу и осанке, вы привыкли жить под открытым небом. Сами не ведая о том, вы являетесь частью природы и прибегаете к ней как к всеобщей матери. Какие материнские нежности! Сэр, я видел, как дикие птицы прилетали ко мне в поисках спасения от природы, несмотря на мою неприглядную внешность. Да, сэр, в бурю они находили убежище здесь. Он похлопал по складкам своего косматого наряда. Это факты, сэр, только факты. Полноте, мистер Болтун. Разве вы в своей любви к болтовне не прятались от природы дождливыми и холодными ночами? Разве вы не отгораживались от нее? Не изгоняли ее из вашего присутствия? «Многое может быть сказано об этом», — спокойно ответил травник. «Тогда скажите!» Он взъерошил волосы пятерней. «Но вы не можете, сэр! Вы не можете!» Потом, словно вдогонку. «Послушайте, вы любитель природы. Я не отрицаю, что клевер сладок, а одуванчики не кусаются. Но как насчет града, разбивающего оконные стекла?» «Сэр», — с неизменным дружелюбием отозвался травник и достал одну из своих коробочек. «Меня глубоко огорчает человек, который считает природу опасной стихией. Хотя у вас отменные манеры, ваш голос звучит хрипло. Похоже, у вас больное горло. Во имя оклеветанной природы я дарю вам эту коробочку. У моего достопочтенного друга есть такая же, но для вас, сэр, это будет моим подарком. Через своих уполномоченных посредников, одним из которых я являюсь, природа рада облагодетельствовать тех, кто больше всего обижает ее. Прошу вас, возьмите. Прочь! Не подносите это ближе ко мне! 10 к 1, что там мина! Подобные вещи уже случались. Редакторов газет убивали такими коробочками. Я же сказал, держите ее подальше от меня! Боже милосердный, мой дорогой сэр, говорю же вам, мне не нужны ваши коробочки! Он раскрыл двустволку. «Возьмите ее! Возьмите ее!» — вмешался старый скряга. «Хоть бы он дал мне одну, бесплатно!» «Там ничего нет! Вы позволили себя одурачить! Жаль, что вас нет товарища!» «Неправда?» — возразил травник. «И какого товарища он может пожелать, если я стою рядом с ним, и он доверяет мне? Что до обмана? Разве можно так разговаривать с бедным стариком? Пусть даже его вера в мое лекарство бесполезна. Разве можно лишать его воображаемой надежды на излечение от болезни? Разве это гуманно? Ведь вы, даже если у вас нет доверия, благодаря вашему природному здоровью, можете обойтись без лекарства. Но как жестоко пользоваться этим аргументом для тяжело больного человека? Это все равно, как если бы дюжий боксер в декабре прибежал в больницу и погасил там камин, потому что он в своем здоровом состоянии не нуждается в искусственном тепле. А дрожащие пациенты как-нибудь обойдутся. Прислушайтесь к голосу вашей совести, сэр, и признайте, что какова бы ни была природа доверия этого несчастного человека, отвергая ее, вы являете собой либо скудоумие, либо бессердечие. Разве вы так безжалостны? Да, это бедная душа, — сказал миссуриец, сурово глядя на старика. И да, с моей стороны, бессердечно слишком честно обращаться к такому человеку, как вы. Вы — последний утешитель в этой жизни, последняя сиделка у ложа больного. Хотя для некоторых это обещает здоровый завтрак, но для большинства оказывается слишком сытным ужином. Жирная пища, принимаемая на ночь, приводит к дурным снам. Что? Во имя всего святого? О чем он толкует? — спросил старый скряга, глядя на травника. — Хвала небесам! — вскричал миссуриец. — Прошу вас, сэр, — обратился к нему травник. — За что вы воздаете хвалу? — За то, что для некоторых правда оказывается не такой жестокой, как можно было бы ожидать. Подобно заряженному пистолету, найденному дикарями или невежественными язычниками, среди которых он пробуждает скорее изумление, нежели ужас. Его особые качества и конкретные предназначения остаются неразгаданными, если только оружие не срабатывает само по себе из-за небрежного обращения. Я предпочитаю не гадать о смысле, вложенном в эти слова. После некоторой паузы сказал травник со странным выражением смешанной боли и любопытства, как будто он сожалел о таком умонастроении и одновременно дивился, что могло стать его причиной. Но, насколько я могу понять, общий строй ваших мыслей неблагоприятен, — добавил он. В них есть сила, но когда сила имеет физический источник, она рано или поздно истощается. Вы еще можете отречься. Отречься? Да. Когда, подобно этому старику, вас настигнет злая немощь, когда вы окажетесь седым пленником в ваших покоях, то вы, подобно заключенному в темнице итальянцу, о котором вы читали, с радостью припадете к груди того доверия, которое существовало в вашем нежном возрасте. трижды благословенного, если оно вернется в старости. Обратно в колыбель, да? Ну, конечно. Второе детство. Вы слишком слабы. «Жальтесь, жальтесь!» — возопил старый скряга. «О чем все это? Разве вы не собираетесь купить его лекарство?» — добавил он, обратившись к миссурийцу. «Прошу вас, почтенный друг», — сказал травник, который пытался выпрямиться. «Не налегайте так сильно, у меня немела рука. Обождите немного, скоро все устроится». «Идите», — произнес миссурийц, — «идите и ложитесь в могилу, если не можете удержаться на ногах. Этот мир жесток к тем, кто опирается на других». «Что касается могилы, то ему до нее далеко, если он будет исправно принимать мое лекарство», — заметил травник. «Он говорит правду. Нет, я еще не собираюсь умирать». «Я одобряю ваше доверие», — сказал травник. «Но ваш кашель беспокоит меня и к тому же вредит вам. Прошу, разрешите мне проводить вас в постель. Сейчас вам лучше прилечь. Наш здешний друг подождет моего возвращения». С этими словами он увел старого скрягу, а после его возвращения беседа возобновилась. «Сэр», — с достоинством и некоторой горячностью произнес травник, «теперь, когда наш немощный друг удалился, я хочу выразить глубокое огорчение словами, которые вы себе позволили в его присутствии. Если не ошибаюсь, некоторые из них были умышленно направлены на то, чтобы зародить у пациента прискорбное недоверие и создать у него самое неприятное впечатление обо мне, его лечащем враче». «Предположим, так и было», — с угрожающим видом отозвался миссуриец. «Ну, тогда...» вежливо отступая в сторону. «Тогда я возвращаюсь к своей прежней теории о ваших комических талантах. Значит, я имею удовольствие находиться в обществе юмориста-забавника». «Вы вовремя отступили. А вот и забава!» — воскликнул миссуриец, шагнув к нему и размахивая хвостом енота перед лицом травника. «Посмотрите-ка!» «На что?» «На этого енота. Можете ли вы, хитрый лис, поймать его?» «Если вы имеете в виду, что я себе льщу, считаю, что могу одурачить вас, произвести впечатление или выдать себя за того, кем я не являюсь, то честно отвечу, что я не имел такого намерения. Да и не смог бы этого сделать», — хладнокровно ответил травник. «Честный ответ. А мне кажется, что вы больше похожи на труса. Вы зря пытаетесь затеять ссору со мной или как-то оскорбить меня. Моя невиновность служит лучшим лекарством». «Да, таким же, как ваши патентованные средства от всех болезней. Но вы странный человек. Пожалуй, самый странный, скользкий и подозрительный из всех, кого я встречал». Пристальный взгляд, сопровождавший эти слова, судя по всему, неприятно тревожил травника. Он засвидетельствовал свою примирительную позицию, когда сменил тему и с прежним фамильярным дружелюбием осведомился. «Стало быть, вы собираетесь установить некий механизм, который будет работать на вашей ферме. Несомненно, ваши филантропические принципы воспрещают вам обратиться к работорговцам в Нью-Орлеане». «Рабы», — сурово отозвался миссуриец, — «я не собираюсь заводить рабов. Достаточно видеть, как белые люди лебезят и улыбаются за услугу. Не говоря уже о чернокожих беднягах, которые гнут спины за миску кукурузной или рисовой каши. Для меня негры свободнее белых. Вы ведь аболиционист, не так ли?» — добавил он, опираясь на ружье обеими руками, как на посох, и глядя на травника с не большим уважением, чем на мишень. «Вы аболиционист, да?» «На такой вопрос у меня нет готового ответа. Если под аболиционистом вы имеете в виду фанатичного приверженца этого течения, то нет. Но если вы имеете в виду человека, который сочувствует всем остальным, включая рабов, и не противостоит ничьим законным интересам, навлекая на себя враждебность. Если такой человек стремится искоренить страдания и неравноправие, предположительно существующее до известной степени среди других людей, независимо от цвета кожи, то это определение мне подходит». «Тщательно продуманные и благоразумные слова. Вы человек умеренных взглядов, бесценный, подручный для подлых и злонамеренных людей. Вас можно использовать во зло, но вы бесполезны для справедливых дел. Из этого я прихожу к выводу, что хотя вы живете в рабовладельческом штате Миссури, но свободны от рабских сантиментов, — по-прежнему дружелюбным тоном произнес травник. — Да, а вы? Разве ваши манеры, когда вы малодушно терпите угрозы и поддаетесь в ответ на оскорбления, не выдают рабскую натуру? Скажите, кто ваш хозяин? Или вы принадлежите какой-то компании? Мой хозяин? Да. Пусть бы вы приехали из Мэна или Джорджии. Это рабовладельческие штаты с загонами для рабов, где лучшие породы покупаются за любую цену, от бедняка до президента. Аболиционизм всего лишь отражает братские чувства одних рабов по отношению к другим рабам. Судя по всему, жизнь в дремучем лесу внушила вам крайне эксцентричные представления о людях. Тут травник улыбнулся с видом вежливого превосходства, несмотря на тяжкий удар. Но тогда, если вашей целью не являются молодые люди или мужчины, свободные или несвободные, то все, что у вас остается, — это некий механизм. Желаю успеха, сэр. Ах, — он посмотрел вперед, — вот и мыс Жирадо. Здесь я должен расстаться с вами.